Дорогая душа, может, где-то ты сейчас страдаешь, ты ищешь выхода и не находишь его. Ты взываешь неизвестно к кому, тебе неизвестно. И мне также было неизвестно, к кому взывать, кто поможет. Я погибала, как и ты сейчас погибаешь. Ищешь, что ты ищешь, ты и сам не знаешь. Послушай, послушай и поверь. Пусть Господь откроет уши твои, даст тебе терпение дослушать до конца эту исповедь. Может, она покажет тебе путь, и ты никогда об этом не пожалеешь, что выслушаешь до конца. В этом, может быть, ты найдешь свое спасение. Меня зовут Зоя. Мне 46 лет. Я жительница города Ирпеня, Киевской области. Родилась в семье учителей. Порядочная, нормальная семья. Росла обычной девочкой, как все дети. Воспитывалась быть доброй, послушной. С самого детства мама меня обучала музыке, сдала музыкальную школу. В школе я занималась нормально, была не отличницей, но хорошисткой. Особых жалоб на мое поведение не было. И вот в нашей семье появился отчим. Казалось бы, такая привычка, как курение, ну что она вредила только ему, но оказалось, что она повредила и мне. Первое, что было в моей жизни, это со страхом взятая первая сигарета. И то не для того, чтобы покурить. Я тогда не знала этого, я тогда не умела этого. Я просто решила побаловаться, сделать небольшой безобидный фокус. Этот фокус меня держал 30 лет. Потом эти болезни, потом это все. Это последствия этого курения, это безобидного, этого маленького действия. Закончив школу, я вскоре вышла замуж, познакомилась со своим будущим мужем. Ничего вроде не предвещало беды, но он был пристрастен к пиву. Он очень любил пиво. И чтобы не обидеть его и не ответить ему отказом, чтобы не потерять его, то я уступила его настоянию и попробовала пиво. И оказалась в этой кабале на 25 лет. Я никогда не думала быть алкоголичкой. Я никогда не думала курить всю свою сознательную жизнь. Я никогда не думала стать бомжихой или еще кем-то. Я всегда хотела быть хорошей мамой, верной женой, любящей дочкой. Но это закончилось ужасно и печально. Все, что происходило в моей жизни, оно как бы происходило из чьей-то злой руки. Я не понимала, что такое. Я хочу одного, а получается другое. Я хочу жить так, а получается совсем иначе. Разочарование пришло в мою жизнь очень сильное, когда муж изменил мне на третий месяц после свадьбы. Это был просто нож в мое сердце. Я мечтала о хорошей семье, о том, что у меня будет один раз и навсегда муж. Я никогда не думала ему изменять. Я никогда не думала, что в семье будут скандалы или что-то наподобие этого. Я никогда этого не хотела. Я всегда хотела тихо, мирно жить, воспитывать деток, о которых я мечтала, что их у меня будет не менее, чем 5. Но жизнь повернулась совсем иначе. И чья-то злая рука все время вела не туда, куда хотелось. Прожив с мужем первые 4 года и нахлебавшись горя, я ушла от него, забрав старшего сына. Работала я в детском садике, закончила музыкальную школу, мне нравилась моя работа, я получала удовлетворение от этой работы. Но проработав 7 лет, я вынуждена была уйти, потому что алкоголь все больше затягивал меня. И я выходила на работу уже в состоянии похмелья. Это уже была не работа, это был поиск похмелиться, потому что так работать нельзя было. Я понимала, что я, уча детей добру, я сама делаю постыдные дела. И мне было от этого плохо, мне было от этого ужасно, я сама от этого страдала. Но как изменить свою жизнь? Как это все оставить? Но как только появлялось желание бросить пить, так обязательно приходили люди, которые приносили 100 грамм бесплатно, в любое время. На, только пей. И вот эта жизнь продолжалась 25 лет. В это время подрастал старший сын. Выйдя второй раз замуж, я окунулась еще глубже в пьянство. Муж был алкоголиком. Но я думала, что я смогу своими силами как-то его сдержать и, может быть, чем-то помочь. Но вместо этого я сама погрязла еще больше в пьянство. И если я сначала говорила «не пей, не надо», то потом я уже вместе с ним садилась за стол, мы опрокидывали очередную бутылку, а то и две, и все глубже погрязала моя жизнь в алкоголе. Сын в это время подрастал, и я не видела, чем он занимается. В один ужасный день он сел передо мной на диване, протянул ко мне руку и попросил: «Мама, подержи, я уколюсь». Тут наступило прозрение в моей жизни. На одно мгновение меня просто как оглушили, и открылись мои уши и глаза, и я поняла, что я пропила своего сына. Это было ужасно. Я сидела, я в прямом смысле слова рвала на себе волосы. Я не знала, что мне делать. Я понимала, я пью, он колется. Все, семья рушится. Муж в алкогольном дурмане. Это ужасно. Это ужасно видеть сына погибающего. Но я не понимала, что я такая же погибающая, как и он. И мне нужно также спасение. Мне нужна также какая-то помощь. Я хотела ему помочь. И тут мне в голову пришла ужасная мысль. Тебе надо стать такой, как и он, чтобы знать, что это такое, и как-то ему помочь. Я начала искать выход. Рядом со мной через стенку жили наркоманы. Мы никогда с ними не общались. Я всегда избегала их, я их всегда боялась. Я никогда не искала с ними никакой связи, ничего подобного. Я не хотела с ними вообще общаться. Но пришло время, когда поселился у меня на квартире наркоман, пообещал мне платить деньги. Но когда пришло время расплаты, он говорит: «Послушай, ты хочешь бросить пить?» Мне только этого и надо было. Он мне предложил один раз уколоться. Я испугалась и отказалась. Я говорю: «Ты что? Я не могу этого позволить, у меня сын такой же». Он говорит: «Хочешь бросить пить?» «Хочу». Конечно, это было мое огромное желание. Я, несмотря ни на что, ни на какие страхи, укололась один раз. Этого стало достаточно для того, чтобы 5 лет я была одержима этим злом. Одна только мысль была, где достать наркотик, как его достать, за что достать. Это и был тот тупик, в который я зашла уже, казалось бы, безвозвратно. Дальше жить так я не могла. Я просто видела свой конец. Этот конец был смерть. Несколько попыток самоубийства. Пошла вешаться. Пошла вешаться, потому что мысль, которая меня уже одолела, просто замучила. Какая ты мамаша? Ты никчемная, ты потерянная, ты конченная. Что от тебя толку? Ни детям, ни семье. Ты одно горе несешь в своей семье. И эта мысль повела меня в петлю. Я закинула петлю на шею и совершила подвиг Зои Космодемьянской, который когда-то в детстве меня очень увлек, и просто я восхищалась этим подвигом, что человек, не страшась ничего, не боясь, не остановившись ни перед чем и не сказав ни слова, дал себя повесить. И меня это очень восхищало. Я не понимала, что это дьявол людей в петлю сует, Богу не угодно самоубийство. Но мне эта мысль так запала в сердце, и она мне не давала покоя, что я думала, что это действительно подвиг так сделать, что ты сам сильный, ты можешь это совершить. Это не сила, это сила дьявола. Это сила дьявола толкает человека в петлю. Это сила дьявола толкает человека покончить с собой. Но я понимаю, что это не подвиг. Это была страшная ошибка в моей жизни. Но Бог не допустил этого. Я благодарю Бога. Меня сняли с петли. Я понимала, что я ненормальна. Я понимала, что со мной творится что-то такое, о котором я никогда не думала и никогда не шла к этому. Это я так думала. Но я шла к этому. Я шла, упорно шла к своей смерти. Чудо Божье совершал Господь в моей жизни. Я, будучи грешницей, я не понимала того, что когда-то я молюсь, взываю в своем разуме к Богу. Он меня слышал, но я не понимала, что это Господь отвечает. Потеря мамы – это было ужасно для меня. Я с мамой была очень близкими подругами. И все свои беды, все свои горести я несла к ней. Мы делились с ней. Она меня поддерживала, как могла. Ну что такое человек? Такой же, как и я. И вот мамы не стало. Мамы не стало, у меня полное отчаяние, полное разочарование в жизни. У меня не осталось друзей. Я понимала, что друзья, которые были, они отвернулись от меня, когда у меня не было денег. Когда мне нужна была помощь, никто не приходил в эту минуту. И вот такое отчаяние после смерти мамы. Я стояла в полном разочаровании. Руки опустились. Я ничего не хотела. И я просто стояла и думала, зачем так жить? Зачем мне такая жизнь? Мне не нужно ничего. У меня нет друга, с которым я могла бы поделиться. И вдруг мысль. Теперь я знаю, что эта мысль пришла от Бога. Не печалься, ты увидишься с ней. Это было что-то сверхъестественное, тогда я не понимала, что это, но это меня утешило на всю оставшуюся жизнь. До сих пор я теперь знаю, что это Бог меня утешал. Но тогда это было такое утешение, которое мне принесло действительно облегчение. Я перестала печалиться. Потом несколько раз в жизни моих детей случались чудеса. Однажды я поехала за длинным рублем. Есть такая поговорка в мире. Я поехала всего на сутки, оставив меньшего сына на мужа, который только ждал, чтобы я уехала. Он собрал друзей, и не смотрел за младшим сыном, а я в это время находилась вдалеке, и у меня состояние мое было, я не знаю, почему-то меня очень тянуло домой, я не понимала, что со мной делается, я не находила себе места, я не знала, что дома происходит, но я знала, что какая-то беда дома случилась. Я приехала домой, и старший сын, выйдя мне навстречу, говорит: «Мама, только не волнуйся». Это добило меня. Как я могла не волноваться, если я не вижу меньшего сына? Я спрашиваю, что случилось с меньшим сыном. Он говорит: он обгорел. Это было ужасно. Я спросила, где он говорит: в больнице, в Киеве, в ожоговом отделении. Я приехала туда. Мне сказали, что мальчику могут ампутировать ручку, потому что его било током на протяжении 10 или 15 минут. И начало уже гореть мясо, начала гореть шкура и тело, обгорело до кости. Я взмолилась. Я не понимала, что я тогда молюсь. Я плакала, я молилась: «Господи, зачем мне эти деньги нужны были? Мне надо было дома сидеть». Я благодарю Бога. Он сохранил руки моему мальчику. Сейчас эти страшные следы на его теле напоминают о славе Божьей, что тело пострадало, но душа осталась жива. Я благодарю Тебя, Господь. Еще несколько таких чудес происходило в жизни и старшего сына. Он бежал мне навстречу и споткнулся, и просто в замедленной съемке я видела, как он летит головой о железный штырь. Он ударился, струя крови брызгала во все стороны, я думала, что ребенок уже не оживет. Он потерял на несколько минут сознание, но Господь не забрал у него жизнь, сохранил. Для славы я благодарю Тебя, Господь. Такая жизнь мне надоела, я не хотела больше жить. Я накладывала на себя руки, я травилась таблетками. Я делала что угодно, чтобы только прекратить этот ужас в моей жизни. Но какая-то мысль еще где-то в подсознании, это не сознание, была: у тебя дети, кому нужны твои дети, кроме тебя? Я не знала, что есть тот, которому нужны мои дети, и нужна я сама. Мой образ жизни привел меня к тому, что я стала наркоманкой и стала колоться вместе со своим сыном, добывая наркотик неправедным путем, воровством, выносом вещей из дома. Дом начал потихоньку сиротеть. И я понимала, что мой ребенок или пойдет по мусорникам, как потом ходила и я, или он умрет с голоду. Это для меня было ужасно. Лучше бы я умерла, но не мои дети, не мои глаза, которые видят этот ужас. Я молилась. Я не понимала, что я молюсь, но Бог услышал меня. Утром следующего дня приходит женщина и говорит: «Вы хотите своего сына оформить в интернат?» Я не хотела его оформлять в интернат. Мне было больно, мне было страшно, что от меня забирают ребенка. Но мне остался выбор. Или ты останешься никудышней мамашей, не могущей ничего дать своим детям и обрекшей их на голодное существование, или ты откажешься от этого титула и отдашь своего ребенка в надежные руки. Мне пришлось выбрать второе. Я пишу отказ от ребенка, его оформляют в интернат. Ребенок спасен, а я потеряла титул матери. Но этим все не закончилось. Эту мамашу садят в тюрьму. И вот в тюрьме Бог дает мне время подумать над своей жизнью, сделать выбор, или жить так дальше, или прекратить раз и навсегда. Выбор был передо мной, но я упрямое такое существо. Я не хотела расставаться с этими прелестями, хотя какие прелести, которые ведут только к смерти, к ужасу, к отчаянию, к разочарованию, к болезням. Но жизнь по плоти, она приносит какое-то удовольствие до времени, а потом... Потом эти кошмары, эти похмелья, эти кумары, этот ужас. В тюрьме ко мне подошли две сестры и предложили мне покаяться. Что это такое, я не знала. Просто мне сказали и предложили: ты хочешь изменить свою жизнь? Я хотела ее изменить, но я понимала, что это невозможно, потому что я и сигарета – это было одно целое, я и шприц – это было одно целое, я и бутылка – это было одно целое. Это было неразделимо, я не представляла, как можно без этого всего жить. Но мне предложили, я согласилась. Я благодарю Бога, что Он мне тогда вложил эту искорку надежды и веры. Я покаялась. Чудным образом Бог исцелил меня. Когда меня осудили, у меня было направление на операцию. Была сложная операция, на которую нужны были деньги. Но какие деньги могут быть у наркоманки, у которой сын тоже колется? Ни о каких деньгах не могло быть и речи. И я сказала: будь что будет. Умру так умру. Какая разница от чего? Или от наркотика, или от болезни? Меня посадили, и вот на зоне стал выбор: или ты будешь хорошо работать и уйдешь раньше домой, или будешь сидеть весь срок. Я выбрала первое. Я искала любую работу, чтобы только скорее уйти домой. Но опять же, эта болезнь не позволяла мне работать тяжело, потому что в любой момент мог наступить кризис, и это смертельный исход. Я проработала 2 недели и решила обратиться к врачу. Пошла к врачу, Мне врач сказал, ничего у тебя нет, у тебя все нормально. Я решила, что здесь работают какие-то безумцы, которым все равно, что мы умрем, что мы будем жить. Я не понимала, что слава Божья началась в моей жизни после покаяния. Господь меня чудесно исцелил. Потом еще одна болезнь страшная, это уже был предвестник туберкулеза, плеврит. На зоне я очень заболела. И тут Господь явил свою славу. Он исцелил меня. Через полтора года я получила освобождение. Я обещала Богу что угодно, как угодно, только пусти меня домой. Господь пустил меня домой, но я оказалась лгуньей. Я вышла из зоны и опять пошла в мир. Первым моим шагом был шаг к брату на притон. И опять я окунулась в наркоманию. Сын в это время находился в интернате. Еще два года кошмара продолжалось после того, как я освободилась. И вот от меня отказались уже все. На притонах меня не принимали, потому что кому я нужна без денег? Я уже всем надоела. Дайте наркотики, дайте 100 грамм. Меня трусит, меня кумарит. Я всем надоела. Последний, кто от меня отказался, и на кого у меня была последняя надежда, это был мой двоюродный брат. Я приехала к нему, говорю, Саша, оставь меня ночевать. Он сказал, я не могу, я сам в Примах. Иди в тюрьму. Вот там тебя и примут. И там, может, ты еще пару лет проживешь. Но самое последнее слово, которое он сказал мне, это было от Бога. Это сам Бог проговорил через него. Он сказал, иди к верующим. Я кивнула. И что ж, я пошла в тюрьму. Я пришла в тюрьму с покаянием. То есть, а я была тогда уже в розыске. Я прихожу, говорю, я пришла. Я в розыске, я уже пришла. А мне говорят, иди, ты нам не нужна. Твоего следователя нету, иди гуляй. Человек в розыске, и его не принимают. Это для меня было дико. И это было такое отчаяние, что я согласна была идти в камеру, чтобы не умереть с голоду и с холоду на улице. Но тюрьма меня не приняла. Я там была не нужна. Я вышла на улицу и оказалась один на один с миром на вокзале. И меня одолевали такие мысли. Что делать? Куда идти? За 20 метров от меня была железная дорога. Я представила себя под колесами поезда, всю эту страшную картину и отказалась от такой смерти. Она мне не понравилась. Что меня будут собирать по кускам, это мне не понравилось. Я решила другое избрать, пойти под машину. Под машину я испугалась идти, потому что думаю, а вдруг не задавит насмерть. Я искала смерти мгновенной, раз и навсегда. Я не знала, что муки только могут начаться. Я благодарю Бога, что Он меня оградил и избавил от этого. Третья мысль была залезть на девятиэтажный дом и прыгнуть. Но перед этим я слышала, что какая-то женщина упала с девятого этажа и не разбилась, а только покалечилась и осталась калекой на всю жизнь. Я решила тоже, это не для меня. Что делать? Куда идти? Вдруг у меня без всякой видимой на то причины начала болеть нога. Поднялась температура, и я сижу на улице одна с пачкой сигарет в кармане. И думаю, что будет дальше, что делать дальше? И мне в голову приходит мысль, иди. И я иду к знакомым, к верующим. Бог меня ведет. 1 декабря я оказалась уже в руках у Бога. Я позвонила братьям. Мне сказали, что этого дня открылся центр, женский реп-центр. Я попала туда. Все мое естество, оно хотело вырваться оттуда. Оно хотело идти, колоться, курить, пить что угодно, чтобы только было легче, потому что было трудно. Я не скажу, что было легко. Эти мысли, они одолевали меня 6 суток. Ни минуты покоя, ни минуты сна. Глаза в окне, мысли где угодно, только не здесь. А Бог меня держит. Меня постригли в послушнице, если можно так сказать. Но я благодарю Бога, что Он допустил такое действие в моей жизни, потому что когда меня стригли, я смотрела на себя в зеркало и говорила, а теперь-то я точно никуда не уйду. Ноги мои бежали бы куда угодно, но я не могла. Я была настолько обессилена. Я весила 45 килограмм, я не могла ни ходить, ничего. Я только лежала и думала о том, как же мне вырваться отсюда. Я была безумна, я была ненормальным человеком. Придя в этот дом Божий, я рвалась оттуда. Дух мой еще блудил где угодно, только не в Божьем доме. Когда я уже через несколько времени смирилась с тем, что мне надо быть здесь до весны, я уже просто согласилась. Думаю, до весны побуду, а потом уйду куда-нибудь. И вот я себе такой план у меня в голове созрел, что я когда-то еще закурю. И вот я сидела, это для меня большое свидетельство, с этого начался открываться мне Бог. Я сижу и в разуме в своем торгуюсь. Я все-таки пойду, я пойду еще попробую покурить. Что будет? И вот мне Бог говорит, такое откровение сильное пришло. Говорит Господь, я вездесущий, и я это поняла. Я сказала, Господи, я никогда больше не буду курить. Я никогда больше не буду грешить. С этой минуты мне Бог начал помогать. Он избавил меня от этих ужасных мыслей. Он избавил меня от болезни. Исцеление я получила на следующий день после того, как стала благодарить Его. Нога стала спухать, я стала приходить в себя. Братья за меня молились, постились, мне было очень трудно. Я еще рвалась. Потом я стала хорошей мамой, я начала искать встречи с сыном. Мне казалось, что Бог – это одни запреты. То нельзя. Я не понимала, что все можно, но оно не нужно будет мне со временем. Это просто не нужно, это как какой-то мусор отпадет от меня, отвалится от меня все это вся шелуха. Останусь одна я, человек. И вот христианская моя жизнь постепенно началась. Я благодарю Бога, что все так произошло, именно так. Я благодарю Бога, что Он допустил эти все испытания в моей жизни. Это к стыду, это к моему сраму, это к позору. Но я благодарю Бога, потому что если бы я это все не прошла, я бы не ценила ту свободу, которую Он дал мне от рабства. Я благодарю Бога за спасение моих детей. Я благодарю Бога за братьев, за всех сестер, которых Он мне дал. Я благодарю за то, что Он мне открывался, за то, что Он такой милостивый, за то, что Он не судил меня, не спешил судить. Он спас мою жизнь. Благодарю. Благодарю за то, что сейчас имею служение. Я сейчас тружусь регентом в церкви нашей. Благодарю Бога, что Он дал возможность мне доучиться, когда в свое время у меня этого не было. Я благодарю Бога за каждый шаг, за каждый час, за каждое дыхание. Я благодарю за то, что Он дал мне веру. Потому что такой хамы неверующей не было, наверное. Если кто-то еще сомневается, что Бог есть и Он живой, попробуйте, испытайте Его. Он с великой радостью откроется вам и ответит. Он покажет, что Он действительно живой, что Он реальный, что Он близко, что Он слышит вас и хочет помочь. Найдите хоть одного, того, кто придет к вам в безысходном положении и в трудную минуту. Найдите. Нету настоящих друзей, кроме верующих. Это настоящие друзья. Нету того, кто любит вас больше, чем Иисус. Он умер за нас. Он пострадал за нас. Он дал нам жизнь вечную. Я благодарю Его. Милый друг, я обращаюсь к тебе. Ты, наверное, не знаешь, как молиться. Ты не знаешь, что такое молитва. Ты не знаешь, как тебе соединиться с Господом. А просто возьми и скажи: «Господи, Ты слышишь меня. Я больше не могу так жить. А как по-другому, я не знаю. Господи, помоги мне изменить мою жизнь. Приди в мое сердце. Стань Ты моим господином, чтобы ничто не могло овладать мною. Ничто. Чтобы мир не имел никакой власти надо мной. Я прошу Тебя, Иисус. Я знаю, Ты умер за меня. Я знаю, Ты пролил свою кровь за меня. Я знаю, Ты любишь меня. Приди ко мне. Приди. Я жду Тебя. Я хочу быть с Тобой. И если это действительно искренне, Ты скажешь Ему от всего сердца, то поверь, Он услышит Тебя. Он готов прийти тут же к Тебе на помощь и помочь Тебе, и изменить Твою жизнь, чтобы Ты был в Его любви, в Его объятиях. Он любит Тебя. Запомни, Он любит каждого из нас. Я ничем не отличаюсь от тебя. Ничем. Попробуй. Прямо сейчас. Склони свои колени. Зайди в тайную комнату и обратись к нему. И ты увидишь, как оно светит тебе. Будь благословен. Пусть это случится прямо сейчас.